Глава 6. Скверна. Когда дворянчик представился, Ян про себя чертыхнулся. Его собеседником оказался княжич Адам Алелькович, младший сын нынешнего главы рода тех самых Алельковичей, которые в числе первых дворянских фамилий Великого княжества Литовского присоединились к очистительному походу Иоанна Грозного. Род у школьного лидера оказался из древних, и это было плохо. Впрочем, пасовать марочный барон не собирался ни при каких обстоятельствах. «Друзьями становятся? Или не становятся?» – ответил Ян на это по-детски наивное предложение дружить. «Время покажет, как у нас с вами сложится, княжич. Все в руке Божьей». Идти под кого-то ради спокойной жизни Ян не собирался. Болото взбаламутил, головы гадов показались, и хватит с него пока. Создавать альянсы или, напротив, ссориться с кем-то он не планировал. Ему нужно было лишь показать себя и обозначить границы дозволенного. Эта задача уже была выполнена в тот момент, когда красавчик-ангелочек лично заявился навстречу. Как пойдет дальше, Эссон не знал. Зависело от того, насколько сильна репутация Адама. Если он не переживает за потерю лица, то спустит новичку эту маленькую дерзость. Будет великодушно ждать, когда тот сам сделается просителем, и тогда уже выкатит список условий. Если же Алелькович опасается даже малейшей угрозы своей репутации, он попробует надавить прямо сейчас. Будет угрожать, пугать и тому подобные глупости вытворять. Княжич выбрал первый путь. Глаза опасно сузились. Он явно не привык, что его предложение так запросто игнорируют. Но и резкости он себе позволять не стал. Сам же заявился, сам руку протянул. Сообразил, начнет сейчас давить, потеряет больше, чем приобретет. Самым умным с его стороны было свести все к шутке. Так он и сделал. «Так странно, верно?» – проговорил он, словно они уже час вели задушевную беседу. «Совсем недавно достаточно было подойти к любому мальчишке или девчонке, сказать «давай дружить», и вот вы уже делитесь волшебными камешками и показываете друг другу своих жуков. А 12 лет спустя скажешь такое кому – смутишь человека». Ян кивнул, с некоторым даже восхищением признавая за княжичем не выигрыш, но почетную ничью в этой маленькой словесной дуэли. Разыграл карту такого простачка с открытой душой, а его выставил смущенным столь откровенным предложением. При этом Эссон ни на секунду не сомневался, что Алельковичу ни в 3, ни в 5 лет не пришло бы в голову подойти к кому-то и предложить дружить. Кому, например? К детям слуг? «Вы мудрый человек», — Ян даже обозначил поклон. «Благодарю за беседу. Мне уже пора». Развернулся и пошел прочь. Учеба начнется только завтра. Сегодня делать в гимназии больше нечего. Пора было найти корпус второго потока, забрать сестру и отправляться домой. Но так просто отпускать своего собеседника Адам не собирался. «Барон!» – прилетело в спину, когда он сделал уже с десяток шагов. Ян обернулся. Княжич смотрел на него все с той же легкой полуулыбкой, но теперь в его глазах можно было разглядеть и хорошо контролируемую ярость. Все-таки аристократ не привык, когда кто-то другой, а не он сам, назначает время для завершения разговора. Можно сказать, он почти потерял над собой контроль. «Да, княжич». «Не раздумывайте слишком долго». «Конечно. Всего доброго». «И вам». Когда юноша снова развернулся, его спину буквально опалило жаром концентрированной ненависти. Точнее, сперва Ян принял ощущение зуда между лопатками за вспышку ярости Алельковича, которую он каким-то образом почувствовал. Только отойдя метров на 100 от комплекса зданий третьего потока, сообразил, что уловил то, чего не должен был. Дыхание скверны, чистую и ничем не разбавленную энергией самой гиены. Он даже остановился в растерянности. «Адские твари? Здесь? Подо Львовом? Но это же невозможно!» Допустив на миг, что случился гон, и полчища низших демонов вырвались за пелену, придется признать, что вокруг творилось бы форменное светопреставление. Людей бы уже эвакуировали, гимназии превратили в одну из ключевых точек обороны столицы, а детишек с учебы разобрали по домам родители, а тех, кто постарше, поставили под ружье. «Может быть, мне показалось?» – подумал он. «Как там говорят люди, которым ампутировали конечность? Фантомная боль? Руки нет, и человек ощущает, как она болит. Может, и у меня так? Только не фантомная боль, а фантомные воспоминания. Я скучаю по дому, и подсознание подбрасывает мне знакомые и родные ощущения? Нет, глупости. Какие еще фантомные воспоминания? Ты Эссен. Ты этим смрадом с рождения дышишь. Его ни с чем не перепутать. В его роду действительно имелась какая-то то ли способность, то ли действительно мутация, развившаяся из-за близости гиены и частых походов за пелену. Даже небольшой выброс энергии ада они ощущали, как магнитная стрелка компаса север. С помощью этого чутья эссены без труда находили вырвавшихся в мир демонов, даже если они уже довольно далеко отошли от пелены. Это примечательно. В гиене способность не работала. Там скверно било со всех сторон и приходилось приглушать чувствительность, чтобы не сойти с ума. Указывала эта стрелка внутреннего компаса не только на демонов, но и, к примеру, на ведьм. Закладных, естественно, не ведуньи или травниц, которых простолюдины мерили одним аршином. И, в общем-то, на любого, кто имел дело с энергией ада, расплачиваясь за нее жертвами и кровью. И вот теперь она недвусмысленно замерла, ткнув острием в Адама Алельковича, в потомка легендарного рода, стоявшего у истока освобождения Европы от ада, который по определению никак не мог знаться с демонами. «Возможно, он был на практике, и они там препарировали низших?» высказалась София, когда Ян рассказал ей о произошедшем инциденте. «Специализация же на втором курсе начинается, так что он запросто может быть нашим коллегой-демонологом, а мы не знаем, как их тут готовят». «Как вариант», – закивал Ян. Он ни на миг в это объяснение не поверил, но решил пока данный вопрос отложить в сторону. В конце концов, если уж от княжича смердит адом, а никто, кроме яда, нос от него не воротит, значит, так и надо? Должны же в школе быть сигнальные модумы, настроенные на энергию преисподней. За Алельковичем нужно будет понаблюдать. Понять, что это вообще было и связано ли оно с княжичем. Может, все гораздо проще, чем Ян сам себе уже надумал. Может, дыхание скверны пришло издалека, от одного из зданий, в котором, к примеру, проводили обучение демонологов и содержали низших тварей. Адам же просто стоял на векторе выброса. «А как у тебя прошел первый день?» Перевел он разговор на другую тему. «Прекрасно!» Тут же расцвела сестра, ждавшая этого вопроса. «Я столько всего увидела и узнала. Представляешь, у меня среди предметов есть музыка и танцы. Танцы, Ян!» «Это здорово, наверное». «Ай, ты такой же шатун, как и отец. Кстати, а ты был в здешнем музее? Там хранится наконечник копья густого драконоборца. Представляешь? Это же наш пра-пра-пра... Даже не знаю, сколько раз прадедушка. Копье как новенькое, острое, блестит. А ведь его ковали еще до распределения модумов. Я почитала, металл укрепляли дивинитом и молитвой. Никаких дополнительных качеств копье не имеет, но не тупится, не ржавеет и способна игнорировать защиту демонов до рыцаря включительно. Представляешь? Еще я познакомилась с одной девочкой. Так оказалась дочкой здешнего купца. У нее дар проявился в первом поколении. Она такая трусиха, боится всего. Я думаю, мы подружимся». Ян слушал сестру и улыбался. София была в своем репертуаре. Жизнь у нее и вокруг нее била фонтаном. И, разумеется, эта добрая душа не могла не найти очередного одинокого волчонка и не взяться его выкармливать. Утро следующего дня повторило предыдущее. Брат с сестрой также вдвоем поели, услышали от прислуги, что дядя прибыл за полночь, а рано утром опять куда-то уехал. Сели в коляску и отправились в гимнасий. На этот раз учиться. Сегодня Данай, дядин кучер, развез их по корпусам. Сказал, что приедет за эссенами к 4 часам после полудня, когда закончится занятие. После чего укатил обратно в поместье Коваля. Ян проводил коляску взглядом и направился в центральный корпус. Сегодня народу на входе было не так много, вероятно, по причине раннего часа. Вполне этим обстоятельством довольный, юноша вошел внутрь, отыскал доску с расписанием занятий, сверив ее на всякий случай с выданным вчера секретариате, и неспешно направился к лестнице. Первый урок «История государственности» был назначен в учебном классе на 4-м этаже главного корпуса. Вообще, первый год обучения до распределения по специализациям обещал быть скучным. Понятно, что ученый совет, формируя программу, не мог не рассчитывать разницу в знаниях слушателей гимназии, Но именно благодаря этим неизвестным седовластным мудрецам Яну предстояло второй раз в жизни пройти историю, основы теометрии, уроки Слова Божьего и прочие рядовые дисциплины, которым он обучался еще дома. Одно радовало. Давались эти знания здесь сжато. Учащихся третьего возрастного потока, тех, кто не мог похвастаться благородством происхождения, ждало будущее силовиков низшего звена, а для таких, как известно, многие знания, многие печали. Аристократов же не было смысла снова заставлять учить спряжение глаголов, греческий с латынью и цитаты из Священного Писания. Об этом уже позаботились домашние учителя. Главной задачей первого курса обучения являлось выявление предрасположенностей слушателей. Опять-таки, в основном среди тех, кто являлся первым носителем дара в семье. От того, в чем слушатель будет проявлять успехи, зависело то, по какой специализации он будет развиваться. Первый курс третьего потока в этом году был небольшим. 9 девушек и 6 юношей. Когда Ян вошел, все они уже сидели в аудитории, рассчитанной на втрое большее количество учеников. На вошедшем сразу же скрестились множество взглядов. Большинство уже знало о вчерашнем происшествии, и по их лицам было видно, что они просто сгорают от любопытства. Шутка ли, с ним будет учиться тот, кто сломал руку Пеке Канерве, главному миньону Алельковича. Ян полагал, что больше всего их интересует, войдет ли новичок в круг ближников аристократа, или сколько проживет, если откажется. Преподавателя еще не было, так что юный Эссен решил представиться самостоятельно. Это было куда лучше того варианта, когда он зашел бы без слов, незаметно пробрался на свое место и стал ждать, пока кто-то с ним заговорит. К тому же вчера он показал себя вовсе не тихоней. «Меня зовут Йохан Эссен. Ян», — встав рядом с кафедрой преподавателя, произнес он. «Я из марочных баронов, которых недавно стали называть имперскими. Род мой служит в 7-й марке на границе с Гиеной. Это не слишком далеко отсюда, 2 дня пути. Я не демон, не убийца, не мутант. Мне известно, какие слухи ходят о таких, как я. Очень ценю личное пространство и уважаю ненавязчивость. Рад знакомству со всеми вами, господа и дамы». После этой короткой речи Ян постоял молча 20 секунд, на случай, если кто-то захочет что-то спросить, но так как этого не произошло, отправился на примеченное ранее место. 3-й ряд ступеней, крайне слева. Оттуда можно было отлично наблюдать за всеми находящимися в помещении людьми, а также контролировать вход. Не то чтобы в этом была какая-то необходимость, но с детства вбиваемые привычки уже давно сделались частью его натуры. Через 3 места от него сидел крупный парень, по виду сын кузнеца или грузчика. Когда Ян стал раскладывать вещи на парте, он поднялся и пересел на соседнее с бароном место. «Я Никита Кристи», – прогудел здоровяк, протягивая Яну ладонь размером с небольшую подборную лопату. «Из Подоряда, городка в 5-й марке. Почет и уважение стражу». Юноша серьезно ответил на рукопожатие. Традиционное приветствие марочных баронов, которых люди считали прежде всего заступниками от сил ада и уж только потом дворянами, наполнило его душу теплом. «Мира твоему дому, Никита! А чего ты сюда, а не в Венский гимназий поступил? Ближний свет от Ариада во Львов тащится». «Так я уже давно местный, подданный Великого княжества Польского. Родители в Рудке перебрались 4 года назад. Там у меня дар и прорезался. С полгода назад где-то». Рудки. Небольшой городок в Львовской губернии. Никита парой фраз рассказал о себе все, но, как выяснилось, подсел он не для того, чтобы поведать историю своей жизни. Сразу, без перехода, он произнес. «С Финном у тебя вчера красиво вышло, только опасно. Знаешь, под кем он ходит?» «Адам Алелькович, знаю, не переживай». «Да мне-то что переживать, страж? Ты с ними схлестнулся». А эта его фраза стала той водицей, которая залила еще несмелые пламенные лепестки приязни к здоровенному простолюдину. В ней была четко очерченная позиция. «Я тебя уважаю, как и любого другого стража, но твоя война только твоя». «Тем более», — кивнул Ян и, не подумав, расстраиваться. Так к Эссенам относились все. «Расскажешь про класс? Остальные меня, похоже, опасаются». Никита кивнул и с крестьянской основательностью стал перечислять соучеников. «На 1-м ряду аристократы наши. Хотя, по правде сказать, из родовитых там только Серафима Потоцкая из Крестинополя. Это которая черноволосая красавица. Та еще заноза. Я ее побаиваюсь. Острая на язык, да еще язва такая. Две подружки, что по бокам от нее сидят, тоже дворянки. Ну, из служащих роду Потоцких. Беленькая, Алина Новацкая. Блеклая, на сбежавшую монашку похожая, Лаура Шиманская. С них сказать почти нечего. Они за Серафимой хвостиками ходят. Их, похоже, специально в обучение отдали, чтобы у нее свита была. Парни на первом ряду тоже дворяне, но мелкие, я так понимаю, безземельные. Нормальные, кстати, ребята, без заскоков благородных. Ну, почти. Роман Бжазовский и Игнатий Саха. Они как бы пажи Потоцкой. Ян вскинул брови, предлагая Никите пояснить, и тот охотно сделал это. Ну, они как бы думают оба причем, что им что-то светит с Потоцкой. Хвосты перед ней распускают, друг с другом соперничают, на остальных, кто в их даме сердце подкатывает, смотрят волками. Но если обозначить, что не хочешь на древних костях плясать, сразу становятся нормальными. «Риттеры», — понимающе кивнул Ян. «Ну, вроде того. По рангам их есть что сказать?» «А тут, знаешь, не принято такие вопросы задавать. Да и вообще, мое презренное сословие с их благородными не общается практически. За пределами учебы, я имею в виду. Это я с тобой могу спокойно говорить, и потому что ты страж. А ваши братья самые нормальные из дворян. Но если логику применить...» Тут Никита воздел вверх указательный палец. Сочетание слова «логика» этого жеста и внешности человека, способного голыми руками гнуть подковы, выглядело забавно. И послушать, что по гимназию за слухи ходит, то Серафима — черный рыцарь, а вся ее свита — белые и серые, максимум. «А ты сам?» «В первом поколении одаренный. Сам-то как думаешь?» «Оруженосец, естественно. С потолком, как мне говорят, на сером. А ты?» «Младший командор». Озвучив ранг, Ян осознал, что сделал это с некой детской гордостью. Тут же надавал себе по щекам, обозвал хвастливым щенком и добавил. «Ну, я же из марки, сам понимаешь». «Ага. Ну, сильно, чё же. Дальше говорить?» Ян кивнул. Никита оказался настоящим кладезем знаний об их курсе. При том, что заподозрить в здоровяке внимательного и наблюдательного человека было непросто. На втором ряду ступеней тоже сидели дворяне из служилых и жалованных. Юноши – Мариуш Лукач, Миколай Якубовский, Томаш Гайда и девушки – Ивон Залевская, Ангелика Скида, Ядвига Вальчак. У Ядвиги с Марюшичем, если что, роман. Я не сплетничаю, я серьезно предупреждаю. Они вроде настроены на свадьбу, так что лучше бы тебе не лезть. А откуда такие мысли, Никита? Ну, девка-то красивая. С едва различимой мечтательностью отозвался информатор. Из чего Яну сразу стало ясно, что здоровяк по ней сохнет. Насчет привлекательности Ядвиги он бы поспорил. Хотя, как известно, на вкус и цвет товарищей нет. Девушка была крупновата. Что-то около 180 сантиметров, хотя и сложно пропорционально. Мариуш, ее избранник, был на голову ниже. «Наш ряд. Про нас с тобой говорить нечего, все понятно. А девчонки – все мещанки, пробужденные в первом поколении. Оруженосцы – Северина Журавская, Эва Хжановская, Юлия Ярош», перечислил Никита девушек. «На кого из них мне не смотреть?» с усмешкой уточнил Ян. «Язва. Прям как Потоцкая», хмыкнул Никита. «Смотри, на кого хочешь». «Понятно». Молодые люди еще минут пять поболтали, обсуждая учебную программу и соучеников. К общению никто больше не присоединился. Настороженно посматривали в их сторону, но не более. Видимо, первый курс занял в отношении новичка выжидательную позицию, ожидая, чем разрешится его столкновение с Алельковичем. Что Яна полностью устраивало. Для разговоров хватало и Никиты. А как себя вести с остальным курсом, он еще и сам не решил. Ровно в 9 часов дверь аудитории открылась, и внутрь вошел учитель. Хотя вошел – неправильное слово. Вернее, было бы сказать, что он просочился. Мужчина был невысок ростом, худ, наряжен в длинный до середины бедра серый военный китель без знаков различия. Светло-русые и весьма редкие его волосы были собраны в жидкий хвост на затылке, а на носу прочно обосновались очки без оправы, придавая вошедшему вид ученой мыши. «Фомин, историк наш», – успел шепнуть Никита до того, как все находящиеся в аудитории ученики напряженно замерли. «Та еще гнида. Осторожней с ним». «Доброе утро, класс!» Без выражения и не глядя на учеников, произнес преподаватель, становясь за кафедру. «Доброе утро, Иван Алексеевич!» Дружно, словно они в строю стояли, ответили молодые люди. «У нас новенький», также не поднимая глаз, продолжил между тем он. «Йохан Эссен, прошу любить и жаловать. Полагаю, марочный барон уже проходил домашнее обучение, и мне нет необходимости беспокоиться о том, что им пропущен месяц занятий». «Конечно», после небольшой паузы ответил Ян. Он не сразу понял, что преподаватель ждет от него ответа. «Проверим ваши знания. На прошлом занятии мы с классом остановились на периоде становления Третьей Римской империи. Можете рассказать мне, что вам известно о данном историческом периоде, Йохан Францевич, чтобы я понял уровень ваших знаний?» «Могу я узнать, с какого места начинать?» История не была ключевым предметом, которому учили юного Эссена, но кое-какие вехи он знал, обязан был. Оставалось лишь надеяться на то, что мнение об исторических процессах в изложении его отца и матери не слишком отличается от таковых в имперском учебном заведении. «А как вы сами считаете, когда началось столкновение той империи, которую мы знаем?» Впервые с момента, как вошел в класс, Фомин поднял взгляд над бесцветными стекляшками очков и глянул на слушателя. Ян едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. В глазницах у него были черные отполированные камни. Модумные протезы, заменяющие преподавателю настоящие глаза. А еще через лицо его от виска к виску проходил старый шрам, след раны, лишивший его зрения. Похожий на чиновника учитель был ветераном. «В 1548 году, Иван Алексеевич». «Вы уверены? Датой образования Третьего Рима ведь считается...» Учитель повел своими пугающими гляделками по рядам с учащимися и остановил их на Юлии Ярош. «Напомните мне, пожалуйста, Ярош. Третья Римская империя провозглашена святым Иоанном в 1560 году от Рождества Христова», вскочив, отчеканила девушка. «Ничего себе он их тут запугал», — подумал Ян. «Бедняжка дрожит, как новобранец перед Центурионом». «Соглашусь с Ярош. Именно такая дата написана в учебниках по истории. Что же заставило вас, Эссен, считать, что ученые-мужи из коллегии образовательного ценза ошиблись?» Взгляд черных стекляшек переместился на Эссена. «Прошу прощения, Иван Алексеевич, но мне показалось, вы спросили о том, когда началось становление империи, а не о дате ее образования». Некоторое время класс даже забыл, как дышать. Видимо, Фомин за месяц вымуштровал слушателей так, что они боялись ему перечить. И теперь с ужасом ожидали, что преподаватель сделает со строптивым учеником. Но тот их разочаровал. «Верно», — качнул он головой. «Именно такой вопрос я и задал. Тогда прошу вас развернуть свой ответ. В 1548 году господин Валахии Влацепиш использовал запретный ритуал из наследия Соломонова для призыва одного из князей ада. Он желал остановить вторжение османов с помощью его легионов низших демонов. Доподлинно известно, в чем он ошибся, но призыв закончился образованием гиены, уничтожением сперва Бухареста, затем всей Валахии, а также войск вторжения Османской империи. Впоследствии герцог Ада по имени Вапуа сделал территорию Валахии своей земной вотчиной». «Данное событие отражено в истории», — согласился Фомин. «Но какое отношение формирование первой гиены имеет к образованию Третьего Рима?» «Самое прямое», — не смутился студент. «Европа получила под боком фактически новое государство, с правительством которого невозможно договориться. Причиной тому была разобщенность тогдашних царств, королевств и княжеств, а также ослабление влияния римского католического клира, так что серьезного сопротивления силам герцога Вапо никто не оказал. Фактически, за 6 лет всякая государственность в Европе была уничтожена, чем и воспользовался московский царь Иоанн, прозываемый также Грозным». «Воспользовался?» — уточнил преподаватель. «Вы считаете, Эссен, что великий очистительный поход во имя спасения всего христианского мира был для первого императора не более чем поводом захватить Европу? Почему же? Еще способом обеспечить безопасность границ своего царства. Не берусь судить об истинных мотивах святого Иоанна, но ведь, захватив Восточную Европу, он не остановился и пошел дальше». Некоторое время Фомин молчал, гипнотизируя класс своими ничего не выражающими модумными протезами. Ученики буквально боялись пошевелиться. В конце концов преподаватель медленно кивнул, произнеся: «Полагаю, деятельность коллегии образовательного ценза не слишком высока в пределах седьмой марки. Как и деятельность большинства имперских государственных институтов, Иван Алексеевич. Что ж, это объясняет направленность ваших знаний. Для марочного барона, естественно, смотреть на исторические события таким образом. Садитесь, Эссен. Я удовлетворен вашим ответом. А теперь бы я хотел услышать...» Тут его взгляд снова пошел по лицам замерших слушателей, пока не остановился на одной из девушек на первом ряду ступеней. «Новицкую, расскажите нам о событиях тех лет в одобренной коллегией версии». Блондинка из окружения аристократки подскочила и затараторила. К великому очистительному походу святого Иоанна добровольно присоединились практически все страны Восточной Европы, на этот момент лежавшие в руинах из-за постоянных набегов низших демонов. Благодаря тому, что в армии императора были святые воины, которые потом были усилены боевыми магами из европейских фамилий, уже к 1560 году силы ада были заперты за пеленой и окружены 10 пограничными марками. После столь явных успехов в борьбе с адом под руку первого императора Третьего Рима встали и страны Западной Европы. В 1569 году была завершена территориальная реформа, и все самостоятельные государства того периода получили статус великих княжеств. На сегодняшний день в составе Третьей Римской империи находятся следующие великие княжества: Киевское, Литовское, Польское, Чешское и Словенское, Австрийское, Черногорское, Миланское, Сардинское, Прусское, Гешпанское, Франкское, Бельгийское, Финское. Все они автономные и имеют свои... Достаточно, Новинское. Благодарю вас. Можете сесть. Ученица с облегченным выдохом села, а Фомин продолжил. Обращался он ко всему классу, но Яну казалось, что говорит он только для него. Период темного времени, когда первый император объединил христианский мир, сегодня многие желают использовать для того, чтобы расшатать опоры престола. Конечно, в те годы произошло множество неприглядных вещей, но они всегда случаются во времена настолько серьезных кризисов. Человек под влиянием обстоятельств часто проявляет худшие свои качества. Однако тяготы темного времени раскрыли и лучшие их качества, такие как милосердие, братолюбие, прощение и смирение. Святой Иоанн мог оставить заблудших царьков и князей своей помощью, но выбрал путь трудный. Именно благодаря этому сегодня на землях Третьего Рима царит спокойствие и благоденствие, процветают науки, ремесла, культура. Они ведутся военные действия из-за территориальных претензий и религиозных споров. Вот что вы должны вынести из курса моих лекций. Последнюю фразу преподаватель произнес, глядя Эссену прямо в глаза. Не зная, как тот видит мир через свои протезы, Ян на всякий случай кивнул. Не сказать, что ему было совсем уж плевать на историческую правду, но спорить о ней с облеченным властью преподавателем гимназии он не намеревался. Если тот сказал, что Испания вошла в империю добровольно, пусть так и будет. Кому какая разница, что она яростно сопротивлялась этому целых 5 лет?